Глава 56. Карибу Кантри. 25 января. Пятница. Ребекка сидела за столом в Лосе и Роге с Солли и Дикси и с их мужьями, Льюисом Митчемом и доктором Бобом Макракеном. Они с удовольствием рассматривали новое меню с говядиной в горшке, тушеной с пивом Гиннес. Солли предложила им стать подопытными свинками для этого нового коронного блюда в ее заведении. Бар был наполнен музыкой, смехом и голосами, стуком столовых приборов и звоном бокалов, запахами доброй и сытной зимней трапезы. На улице падал мягкий снег, и держалась минимальная плюсовая температура. Ребекка потянулась за бокалом пива и обратилась к Солли. «Здесь всегда так много народу или только по пятницам?» Солли усмехнулась. «Такое бывает, когда для единственной лошади в городе есть только одна поилка». «Это, да еще и середина зимы», — добавил Льюис. «Народ хочет где-нибудь собраться и пообщаться в непринужденной обстановке». Льюис хорошо выглядел. Он еще не достиг 50 лет и мог похвастаться густыми каштановыми волосами и лукавыми карими глазами. «Как в сельской гостиной», — добавил Боб, подцепив вилкой дымящийся кусок новомодного пирога с тушенкой и отправив его в рот. Бывший сельский врач заметно пополнел, а его шевелюра поредела, но он с явной гордостью и удовольствием носил свои новые полномочия городского мэра. Теперь он гораздо больше нравился Ребекке, чем в детстве. Она улыбнулась и почувствовала себя лучше. Ей было хорошо в обществе этих людей. «Вы, ребята, тоже развиваете индустрию гостеприимства?» — обратилась она к Соле и Льюису. «Мы неплохо потрудились после смерти моего отца», — сказал Льюис, отломив кусок бездрожжевого хлеба и полив свою тарелку густым мясным соусом. «Боже, благослови его душу, но после его кончины дела пошли гораздо лучше». «Льюис!» — Соли ущипнула его за руку. «Это правда!» — проворчал Льюис с набитым ртом, смешливо поблескивая глазами. «Вот прохвост», — подумала Ребекка. Льюис был обаятельным, соблазнительным и приятным собеседником. Соли подняла свой бокал темного пива. «Старый Митчем был микроменеджером, одержимым жаждой контролировать все и вся», — сказала она. «Желчный по натуре, но он просто родился таким». «Ах», — грустно произнес Боб Маккракен, — «оставьте уж в покое призрак старины Митчема». Дикси положила маленькую ладонь на здоровенную лапищу мужа. И когда Ребекка посмотрела на эти две супружеские четы, все такие разные, но каждый в чем-то дополнял своего партнера, она почувствовала укол щемящей пустоты. В понедельник Ребекка официально прекратила свои отношения с Лэнсом. Или, вернее, Лэнс бросил ее. Он сообщил ей по телефону, что попросил своего младшего партнера Хизер Уайтхолл переехать к нему. Лэнс страшно извинялся по поводу такой новости в то время, когда Ребекка боролась с утратой своего отца. Но Бекка оборвала его. «Все замечательно, Лэнс. Я рада за тебя. Будь счастлив с ней». Она глотнула холодного пива, вспоминая прилив стыда, когда она глупо расплакалась в своей комнате после того, как положила трубку. Она оплакивала утрату того, чего на самом деле не хотела, но теперь она осталась совсем одна. «Ты как, нормально, Бекка?» — спросила Дикси, наблюдавшая за ней. «Да, да, я в порядке». Ребекка сделала очередной глоток и сопроводила его куском пирога. «Просто меня немного отстранили от расследования», — добавила она, жуя мясо. «Чувствую себя заброшенной». «Я тебя понимаю», — Дикси криво улыбнулась. «Мою работу проверяют, и это тоже не подарок». «Дикси, дело так или иначе должно было перейти к RMCP после того, как нашли кетамин и дополнительные улики». Дикси потянулась за своим бокалом. «И все же», — она подняла бокал. «Пью за ответы и объяснения». Они поддержали тост, но общее настроение изменилось. «Как это сказалось на Баки Джонстоне?» — спросила Солли, подцепив последний кусок пирога на своей тарелке. «Не знаю», — ответила Ребекка. «Он точно был не рад видеть Грейс и ее команду. Но судя по тому, что я недавно слышала, к его работе нет никаких претензий. До сих пор. Кто-то хорошо поработал, чтобы инсценировать самоубийство, достаточно для того, чтобы затормозить первоначальное расследование. Если бы отец не позвонил мне, все могло бы закончиться прямо здесь». Люди за столом немного помолчали. И фигурой умолчания для них был Эш Хоген. Никто не спрашивал о нем и не упоминал его имя, хотя Ребекка знала, что весь город полнится слухами о скелете, обнаруженном в кедровом бревне, и о крошечных детских костях. Все как будто ждали развязки, подвешенные на ниточках, пока команда Грейс Паркер кропотливо продолжала расследование. Поместье Эши подверглось тщательному обыску на предмет поиска оранжевого снегохода и шлема. Насколько было известно Ребекке, пока ничего не нашли. Не нашлось и достаточно улик для ордера на обыск в ремонтной мастерской Джесса Скотта или его автомобиля, который мог иметь отношение к инциденту. Прибыла вторая группа кинологов, и поиск вокруг руин заброшенного летнего лагеря был расширен с намерением обнаружить останки Тревора Бьючемпа. Но здесь пока тоже не было никаких известий. Следователи из группы Грейс допросили Уэса Стила, который оказался испуганным и не склонным к сотрудничеству, что лишь разожгло интерес Грейс Паркер. Уоллес Фоулер и Джесс Скотт тоже отказались сотрудничать с полицией. Как выяснилось, Уоллес тоже имел криминальную историю, связанную с хранением наркотиков с целью распространения. Много лет назад он отсидел небольшой срок за это. Грейс велела полицейским из Дэвилс Бат искать другие связи — байкеров, дилеров, водителей грузовиков. Уоллес Фоулер и Джесс Скотт имели непостоянные контакты с известными членами организованных преступных группировок, которые занимались перепродажей наркотиков на севере и пользовались услугами местных курьеров из резервации. Но вопрос о том, имели ли они какое-то отношение к исчезновению подростков или к деньгам, якобы полученным у Уитни, или к ложным показаниям Уны Феррис, или к поставкам кетамина, по-прежнему оставался загадкой. Грейс также допросила ветеринара, работавшего с крупным рогатым скотом на ранчо Хогена, о его запасах кетамина, проверяя показания Эша. А Рики вернулся к своей матери, по которой оставалась в надежном убежище на ранчо Брокен Бар. «Вас не оставляют в покое, Ребекка?» — осведомился Боб. «Дикси сказала, что вы приобрели новый автомобиль». Ребекка улыбнулась. «Да, отцовский уже никуда не годился. Я разбираюсь в его бумагах и выправляю дела к тому моменту, когда, наконец, получу его тело для погребения». Она снова потянулась к бокалу. «Я хочу, чтобы он был похоронен здесь, на маленьком кладбище, рядом с моей мамой. Это был его город, и он служил здесь. Будет хорошо, если они окажутся вместе». За столом снова воцарилась тишина. «Кстати, о поминальной службе», — кашлянув произнес Боб. «Вам нужно провести ее у нас на ранчо. Мы будем рады принять всех. Но и был не только моим пациентом, но и другом». «Именно так», — согласилась Дикси, вытерев рот салфеткой. «Мы будем рады провести почетную службу в его честь, Бекка. У нас очень много места. Мы можем пригласить весь город». «А знаете, что я думаю?» — сказала Солли, наклонившись над столом. «Нужно сделать это прямо здесь, в Лосе и Роге. Это было любимое место Ноя. Он всегда приходил сюда, когда уезжал из дома. На стене висят его фотографии. Все здесь знали его, все были его друзьями. Мы можем закрыть лавочку для поминального торжества. Первый круг выпивки за счет заведения. Хорошая еда, хорошая музыка. Наверху есть комната для тех, кто захочет остаться здесь. Ему бы такое понравилось». Чувства теснились в груди Ребекки. Ее взгляд обратился к Тори Баттерсби, которая сидела в дальнем конце бара со своими закадычными приятелями Доном Бартоном и Джерри Фипсом. Ребекка почти что видела, как дух ее отца сидит рядом с ними, болтает и смеется, чувствует себя менее одиноким. Потом она встретилась взглядом с Соли. «Думаю, ему бы такое понравилось, Соли. Спасибо тебе. И вам спасибо за предложение, Дикси и Боб. Я...» Ребекка на секунду лишилась дара речи. «Я думаю, он действительно был бы рад узнать, что все мы собрались в Лосе и Роге в его честь». Соли быстро обняла ее, и Ребекка ощутила ее искреннюю близость и родственные чувства. Лучше было разделить горе с такими людьми, чем замкнуться в себе и пытаться справиться в одиночку. Обнимая Солли, Ребекка заметила Марси Фасам, вошедшую в бар в обществе мужчины. «Привет, ребята, как дела?» Марси подошла к их столику, в то время как ее спутник направился к бару. Она была в облегающих черных брюках и свитере с крошечными блестками. «Есть новости насчет опознания тела? Или они уже нашли другое?» Солли взвыла от смеха. «Тебе об этом расскажут в последнюю очередь, Марси!» Марси надула губы, хотя ее глаза улыбались. «Ты знаешь, как испортить девушке веселье. Тебе известно, что они привлекли и допросили меня? Это Грейс Паркер. Она холодна, как сталь. Наверное, ее не трахали уже 10 лет. Они хотели знать, помню ли я Уну Феррис. Бог знает почему. Я слышала, что Уна недавно погибла в автомобильной аварии. Гололед. «А ты знала ее?» — спросил Льюис. «Ну да. Мы обе работали в старинном баре «Девилс Бат» в Девилсбате». Она покосилась на Ребекку. «Примерно в то время, когда Эш и Уитни приходили туда. И Тревор тоже. Уна встречалась с Уолли, которая теперь хозяйничает там. Просто ужасно было узнать про ребенка Эша. Я чуть не съехала с катушек, когда услышала о костях зародыша и посмотрела в интернете, как это выглядит. Мать его! Эшу нужно убить, если он знал, что эти маленькие кости все это время лежали там. Он хотя бы задумывался, мальчик это или девочка. Просто я услышала от Бака, что это был ребенок Эша. Вот и думай теперь, будто разбираешься в людях». Марси покачала головой. «Он невиновен, пока не доказано обратное, Марси», сказал Боб, заметивший, что Ребекка готова взорваться. «И Баку тоже не следовало говорить об этом деле», добавила Дикси. «Его обошли стороной», — Марси бросила взгляд на Ребекку, как будто она была виновата в этом. «Он не просто отстранен от дела. Его даже допрашивали насчет его знакомых, Цин Гутман и Уолли. Но кто их не знает?» «Уэса и Джесса тоже допросили, потому что Уолли играет с ним в бильярд. Господи, да в этом городке все знают всех. Бак как раз подходит для этого. Он дружит со всеми». Поэтому РМСП каждые 5 лет проводит ротацию полицейских офицеров в маленьких городках, сказала Дикси. Иначе можно потерять объективность. Ты становишься уязвимым для внушения и не видишь вещи, которые не хочешь видеть. Но я все равно не имею понятия, почему их допрашивали. Это бессмысленно. Голос Марси пресекся, когда она увидела того, кто вошел в бар. Все обернулись посмотреть. Эш. Он помедлил у входа, заметил за столиком Ребекку и остановился. Ее сердце замерло и прерывисто застучало в груди. Выглядел он ужасно. Бледный и похудевший. По-прежнему крупный, но что-то в нем было непоправимо сломано. За столом воцарилось молчание. Все смотрели на него. Его присутствие, словно неслышный шепот, распространилось на остальных посетителей, которые тоже повернулись к нему, как будто Эш был изгоем общества. Он кивнул Ребекке и направился к бару. «Думаю, это сделал он», — прошептала Марси, глядя на Эша. Ее партнер подошел к столу с 2 бокалами пива. «Мне пора», — добавила она и вышла из бара. Настроение за столом, где сидела Ребекка, стало серьезным и сосредоточенным, как будто все вдруг протрезвели. Они закончили трапезу, остро чувствуя присутствие Эша, сидевшего у стойки бара спиной к ним. У Ребекки зазвонил телефон. Она проверила номер. «Сержант Грейс Паркер». «Так поздно? В пятницу вечером?» «Извините, мне нужно принять звонок», — сказала Ребекка и вышла в холл. Она стояла рядом с настенным телефоном, с которого отец позвонил ей в начале месяца. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Ребекка приняла вызов. «Ребекка Норт слушает». «Ребекка, я хочу, чтобы вы знали». Голос Грейс звучал бесстрастно. Ничто не предвещало того, что она собиралась сказать. Одним словом, идеальный полицейский. «Мы получили результаты по ДНК». Ребекка крепче сжала телефон. Через стеклянные двери салона она могла видеть профиль Эша у стойки бара. «Каковы результаты?» «Это Уитни Ганьон. ДНК из скелетных останков совпадает с ДНК из зуба, полученного от Джанет Ганьон». Последовала пауза. «Что касается теста на отцовство...» Ребекка напряглась. «Результат не совпадает с ДНК Эша Хогена». «Что?» «Хоген не является отцом так и не родившегося ребенка Уитни Ганьон».